размером и общим видом напоминающий мышь и живущий в степях Казахстана. Особенно интересен тот факт, что эти зверьки не были известны науке вплоть до 1938 года, что еще раз свидетельствует о незначительном участии этого семейства в фауне Палеарктики. Подобным же образом среди птиц существует только одно эндемичное семейство – заверушки, живущие преимущественно в лесистых горах, в частности в Татрах. Это малочисленное и тоже узкоспециализированное хозяйство. Характерно отсутствие представителей сумчатых и почти полное отсутствие приматов. В фауне птиц нет попугаев и многих других тропических групп. В Палеарктике существует четкое зональное распределение животных. Можно с полным основанием выделять фауны тундры, тайги и степи. Животные этих зон нередко распространены крупнополярно и, следовательно, встречаются и в неарктической области. Чем дальше на север, тем сходство фаун более отчетливое. Животные самого дальнего севера, например, белые медведи, песец, горностай, белая сова, белая куропатка и тундряная куропатка, идентичны в обеих областях. Сходное распространение имеют росомаха и волк. То же явление наблюдается и в классе птиц. Много общих видов для обеих зоогеографических областей среди гагар, поганок, лебедей, гусей и уток, морских птиц, таких как чайки, атлантические олуши и буревестники. Южнее встречаются общие роды, представленные в Палеарктике и Неоарктике близкими видами или подвидами. Это медведи, рыси, лисицы, северные олени, лоси. А в Неоарктике бизоны, бобры, а также семейство пищух, мышовковые и кроты. В Палеарктике существуют определенные различия между животными Востока и Запада. Европейского оленя в Восточной Сибири заменяет довольно близкий вид марал, а в Уссурийском крае и в Маньчжурии – изюбр. По соседству с изюбром обитают несколько видов небольших оленей из других родов. Некоторые из них образом жизни и своей ролью в биоценозе напоминают средиземноморскую лань. Европейскую косулю в Сибири заменяет сибирская косуля. Бурому медведю в Средней Азии и на Дальнем Востоке сопутствует гималайский медведь. Но иногда друг друга заменяют виды, находящиеся лишь в дальнем родстве. Жители высоких гор Европы, серна, в Центральной и Восточной Азии замещаются горалом и родственником древних примитивных оленей кабаргой. В горах и предгорьях в Палеарктике сравнительно много различных диких коз и баранов, начиная от альпийского козерога, муфлона с островов Корсика и Сардиния и гривистого барана из Северной Африки до многочисленных козерогов Кавказа и Среднеазиатских гор и не менее многочисленных баранов-архаров, таких как кавказский, огромных центральноазиатских аргали, еще более крупных архаров Памира и сибирских снежных баранов, доходящих вплоть до Неоарктики. Интересен еще один обитатель среднеазиатских гор – ирбис, снежный барс с красивым пышным мехом. С юга в Палеарктическую область проникают животные других областей. В Северной Африке и на Аравийском полуострове появляются представители эфиопской фауны. Некоторые антилопы, например, адда, орикс и бубал, из подсемейства коровьих антилоп, сравнительно недавно там встречались львы и страусы. До настоящего времени туда проникает и гепард. В Малой Азии водится полосатая гиена. Некоторые эфиопские животные доходят даже до Европы, например, макаки с Атласских гор и из окрестностей Гибралтарского пролива, из хищников генетта, из грызунов дикобраз, еще встречающиеся на юге Испании и Франции. Подобным же образом палеарктическая фауна имеет некоторые черты сходства с животными восточной зоогеографической области. Тигр еще довольно распространен на Дальнем Востоке, попадается он и в Киргизии. Леопард также встречается на Дальнем Востоке и на Кавказе. И в этом случае его можно рассматривать